Что ж там за доказательства? Доказательства смерти его сестры. Теперь ты понимаешь? Что я должна понять? То, что он не поверит твоим словам? Он не поверит, кивнул Киря. Он их примет к сведению, но захочет разобраться. А эта разборка при любом раскладе ни к чему хорошему не приведет. Уж поверь, я знаю, кто виновен в смерти его сестры, и могу с уверенностью сказать, что хорошего ждать нечего. Значит, ты ничего не получишь, поняла она. Да, конечно, я могу дать дёру и со 100 тысячами, но миллион или около лучше. Да. И я подумал, почему бы не взять в компаньоны тебя? Считаешь, что я могу предать своего жениха? Нахмурилась она. Нет, я считаю, что ты трезвомыслящая женщина. И притом, это он тебя предал. Ты ведь ничего не знала о том, что я тебе рассказал. И что? Подумай сама. Аккуратно стал подводить ее к нужному ответу Киря. Что будет, когда я скажу ему о смерти его сестры, а затем открою виновника? И что будет? Сначала он проверит мои слова, а затем за свою сестренку захочет кое-кому открутить головку. Только вот получится ли это у него? Вопрос. У него получится, уверенно сказала она, зная, на что способен Артур. Я бы не был так уверен. Потому что ты знаешь виновника, припомнила она. Именно. Так что ничего хорошего и тебе не стоит ждать. Ведь ты его невеста, мало ли. Ну и что ты все же хочешь от меня? Я уже сказал, без доказательств я не смогу получить то, что мне нужно. А доказательств у меня нет. Ты все одно и то же, не выдержала она. Я поняла, что ты ничего не получишь. И поняла, что ждать ты не можешь. Потому что от ожидания тебе ничего не выгорит. Ага, кивнул Киря. Ты на самом деле все правильно поняла. Поэтому я еще раз спрашиваю, хочешь половину? Каким образом? «Значит, ты не прочь получить столько денег. Сначала я послушаю тебя, а потом решу». Это не понравилось Кире. Он ей почти во всем открылся, во всяком случае во многом. И если теперь получит отворот-поворот, значит, все труды напрасно. Впрочем, он ничего не терял. Если получит «нет», он останется при своих. А вот с ее согласием... С ее согласием он много приобретал, и значит, имело смысл продолжать дело. «Через несколько часов у меня состоится встреча с Артуром в одной мастерской. Там он должен мне передать, ну, в общем, то, что стоит хороших денег. А я должен вручить ему доказательства смерти его сестры». «Так», — прищурила она глаза, — «но тебе вручить нечего». «Да, но у Артура-то все будет с собой. Только отдавать он это тебе не будет». «Нет, но ведь это можно взять...» «Отобрать», — поправила она Кирю. А отобрать у него можно лишь в одном случае, когда он будет мертв. Уж я-то знаю. Правильно. Ответ, наконец, был дан. Киря торжествовал. Понимаешь, мне нельзя задерживаться, мне нужно уезжать из этого города. Но мы могли бы уехать вместе. Ты, я и миллион в придачу. Хорошая компания, не находишь? Ты что же мне предлагаешь? Убить своего жениха? Вспыхнула Мила. Я не смогу этого сделать. Киря словно не замечал реакции девушки. «Я нет. Да и мне против Артура это было бы смешно. А ты? От тебя он бы не ожидал такого». «Какого такого?» «Решительного поступка», — ушел от точного обозначения Киря. Но Мила его хорошо поняла. «Вдвоем мы бы справились». «Ты перегрелся, мальчик», — взволнованно выдохнула она. «По-моему, вот теперь самое время позвонить Артуру». Киря внимательно посмотрел в глаза девушки и подумал. Не может быть, чтобы он ошибся с этой красоткой. Он поднялся и отодвинул от себя блюдце с чашкой кофе. К напитку он так и не притронулся. «Как хочешь. Я ведь сразу сказал, что выбор будет за тобой. Мне нельзя здесь больше оставаться, и я уеду со своими 100 тысячами. Это, конечно, не миллион, но тоже неплохо. К сожалению, Артуру мне предоставить нечего, потому придется довольствоваться и тем, что есть. Только и всего. А ты? Что я? А ничего хорошего. Я при встречах очень внимательно наблюдал за тобой, и мне казалось, что я понял тебя. И что ты понял? Что ты деловая женщина, здраво смотрящая на жизнь и знающая, что от нее получить. От Артура ты не получишь ничего. Он будет искать свою сестру и в конечном итоге потеряет ее, это точно. А ты хорошего не приобретешь, живой бы осталась. Мне кажется, ты цену себе знаешь, то есть казалось. Я ошибся. Киря двинулся к выходу. Неужели он просчитался? Когда он уже был у входной двери квартиры, то понял, что не просчитался. «Стой», — негромко сказала она. Он обернулся. «А что со 100 тысячами? По-деловому спросила она, стоя на пороге кухни. Он усмехнулся. Все произошло так, как он и ожидал. 100 000 мы тоже поделим. Ответ этот ее устроил. Судьба жениха была решена.